Возвращаясь в хижину, он почувствовал тяжесть солнца на затылке и на плечах. Это был даже не ожог, скорее увесистый удар дубины. Он ускорил шаг, с облегчением вошел в тень навеса и бросился на кровать. Тут только он вспомнил, что его отправила скомать. Что у них за страсть вечно бегать друг к другу? Он чувствовал себя одиноким, покинутым. В глубине души он был уж не так уверен, что таитяне не считают всех перетаний своими врагами, хотя сам старался убедить Маклеода в обратном. Он вспомнил традицию таитянских воинов. Если какое-нибудь племя убивает вашего соплеменника, вы вправе уничтожить поголовно все племя. Однако здесь иной случай. Перетани в глазах таитян не вражеское племя, ненавистное им после многих войн, предательств и жестокости. Большинство его соотечественников даже связаны с таитянами узами дружбы. И, может быть, таитяне, решив мстить, будут делать различия между ними. Например, они будут считать врагами лишь тех, кто вооружился против них. Но в таком случае, — подумал Парсел, — чувствуя угрызение совести, мне бы следовало уступить и идти, и пойти к ним. Я убедил бы их не придавать значения внешним признакам, сказал бы, что Джонс взял ружье просто из ребяческого бахвальства, что хан даже не зарядил своего ружья, что Джонсон твердил, что он не будет стрелять, что Уайт голосовал против Маклеода. Он вспомнил, как полчаса назад Джонс расстался с ним на углу улицы Пассата и ушел, гневно морща свой короткий нос. Джонс, конечно, возьмет ружье, когда пойдет с водоносами. Если даже в этот раз ничего не случится, за ним и чаще будут следить враждебные глаза. Ропати идет с ружьем, значит, Ропати тоже против нас. Я обязан сейчас же пойти к нему, — подумал Парсел, — и сказать, что я его заменю. Но было так жарко, так не хотелось двигаться. К тому же это бесполезно. Джонс все равно откажет. Он сам знает, что ему делать. Он уже не ребенок и так далее и тому подобное. Раздвижные двери были широко открыты, и жаркие лучи солнца заливали хижину. И хотя Парсел лежал почти совсем ногой, он обливался потом. Следовало бы встать и затворить двери, но не хватало духу подняться с места. И Парсел лишь повернулся спиной к солнцу. Он испытывал странное ощущение. Он был уверен, что с каждым днем битва между островитянами приближается, а в то же время не мог этому поверить. И остальные тоже не верили. Беккер отправился удить рыбу один и вернется лишь к вечеру. Мэсон дважды в день молит Создателя послать ему сына. Его побежала болтать к соседке. И Тио думает только о том, как бы поиграть, а сам он, как обычно, предается послеполуденному отдыху. Война уже пришла. Она у всех перед глазами, и никто не хочет ее видеть. Как всегда в этот час он почувствовал, что его одолевает сон. Глаза его закрылись, а тело, лежавшее на набитом листьями матрасе, отяжелело. Он начал забываться, погружаться куда-то все глубже и глубже. Вдруг он подскочил. Ему стало стыдно, что он засыпает, как будто жизнь соотечественников зависела от его бдительности. — Что за глупости? — произнес он вслух. — Что я могу сделать? Голова у него отяжелела. Затылок заломило. Под папоротником его возле Итии было так свежо, а когда он вышел на открытое место, на него неожиданно обрушилось солнце. Он снова закрыл глаза и погрузился в сон, но его тотчас же охватило тягостное чувство. Точно его мучила нечистая совесть, как в детстве, когда он засыпал, не выучив уроков. Сердце его сжалось. «Надо что-то делать!» Но он не знает, что валяется на кровати, а время уходит, уходит безвозвратно. где-то что-то непоправимо упущено. И по его вине. Парсел не знал, спит ли он или бодрствует. Он словно погружался в кошмар. Мысль его, не в силах остановиться, кружилась по заколдованному кругу, и чей-то голос твердил ему в ухо: «Адамо, ты должен, ты должен, ты должен!» Что он должен сделать? В чем его вина? Но тут голос смолк, и он, подхваченный круговоротом, погрузился в бездну. Хоть бы мысль его перестала кружиться, хоть бы избавиться от невыносимой усталости, хоть бы вырваться из мрака, посмотреть вокруг. Перед ним блеснул зеленый свет, и он очутился под баньяном, затерянный среди его зеленых лабиринтов. Он отыскивал Миани и без конца кружил вокруг дерева. Перед ним мелькала какая-то тень, чья-то темная могучая спина, легко сгибаясь, скользила меж ветвей. Миани! Но тот даже не оборачивается. Парсел идет за ним, идет уже несколько часов. И вдруг вот он, вот высоко над ним голова Миани, одна лишь голова, там, наверху, среди листьев, безжизненное серое лицо, склоненное на бок, как у распятого Христа. Парсел кричит: «Миани!» Глаза приоткрываются с трудом, они уже остекленели. «Миани! Миани!» Парсел, не переставая, зовет его. Если он перестанет кричать, Миани тотчас умрет. И тут бескровные толстые губы дрогнули, затуманенные печальные глаза пристально посмотрели на него. «Адамо!» — медленно говорит Миани. «Ты не должен был». «Но что, что?» — в отчаянии кричит Парсел. «Что я не должен был делать?» Он почти проснулся. Пот струился у него под мышками и вдоль спины, но тело его было словно связано, и он не мог шевельнуться. И вдруг снова все окутал мрак. Миани исчез, а Парсел увидел возле баньяна крошечную фигурку бегущего Джонса с ружьем в руке. Но это был не настоящий Джонс, а маленький мальчик, очень похожий на Джонса. Он повернул к Парселу свое смеющееся веснущатое лицо, весело размахивая деревянным ружьецом. «Никогда мне его не поймать», — подумал Парсел со страхом. Он хотел бежать, но колени у него не гнулись. Он с трудом волочил ноги, тяжелые, непослушные. Вдруг Джонс упал. Парсел чуть не наскочил на него, он остановился. «Да это не Джонс, а Джимми». Кулак Барта раздробил ему нос, изо рта течет кровь. «Боже мой! Джимми! Джимми!» «Надеюсь, мистер Парсел», — произносит у него над духом громкий голос Мессона, — «что это будет мальчик!» Мессон хватает его за плечо. «Мистер Парсел, это должен быть мальчик!» Тут он окончательно проснулся. Сильные темные руки обхватили его и крепко трясли за плечи. Парсел даже затошнил от этой тряски. Он прищурил глаза. Громадные руки, темная гора, склонившаяся над ним, Омаата. Он широко раскрыл глаза и провел рукой по губам. Рядом с Омаатой стояла его, а за ней Тия. «Что случилось?» — спросил он, приподнимаясь на локте. «Солнце стояло уж довольно низко. Должно быть, он долго спал». Привстав, он глядел на женщин, неподвижно стоявших у его изголовья. Лица их посерели от страха. «Что случилось?» «Говори, Ития!» — произнесла Омаата еле слышным голосом. Ития смотрела на Парсела. Губы у нее дрожали. «Говори, Ития!» — сказал он, и сердце у него сжалось. «Адамо, говори!» «Они нашли ружья!» Он выпрямился. «Что ты рассказываешь?» — воскликнул он в недоумении. — Какие ружья? — Ружья, которые вождь спрятал в пещере. — Какие ружья? — вскричал Парсел, зажимая уши руками, как будто не желая больше слушать. — В какой пещере? И вдруг его осенило. — Ружья Мессона? Те, что он спрятал в пещере на вершине горы? — Да. — Сумасшедший! — закричал Парсел, вскакивая с кровати и бросаясь к двери, но тут же растерянно остановился. Куда он пойдет? Что он может сделать? Он взглянул на Итию. А как они посмели войти в пещеру? А как же Тупапау? Вошел один Миани. Единственный таитянин, который не верил в привидения, и надо же было, чтобы это оказался именно он. Когда? Спросил Парсел. Когда мы с Авапуи убежали после раздела женщин, Миани заставил нас войти в пещеру. Мы не хотели, но шел такой дождь, и мы вошли. Он посмотрел на нее и спросил пересохшими губами. Сколько оружия нашел Миани? 8. А пуль? Целый ящик. Этот полоумный Мэсон перетащил весь их арсенал на гору вместе с Ва, чтобы дорого продать свою шкуру, если вернется фрегат. В голове Парсела промелькнула страшная мысль. О, Маата, а водоносы? Он взглянул на нее. Омаата дрожала всем телом, глядя на него безумными глазами. Она была не в силах отвечать. «Где водоносы?» — закричал он, поворачиваясь к Ивоа. «Они ушли. Когда? Прошла минута. Какая минута? Большая минута! Какая большая!» — закричал Парсел вне себя. «Такая, чтобы дойти до бухты Блоссом и вернуться назад». «Значит, целый час». Они уже подходят к цели. Теперь их уже не догнать. И сколько ни кричи, они не услышат. В миле от Баньяна, примерно на половине горного склона, скалы преградили путь потоку и образовали небольшой водоем, окруженный густым кустарником. Там водоносы и набирали воду. Наполнив все сосуды, они обычно купались. Свежая вода среди темных скал вознаграждала их за долгий переход по солнцу. Парсел посмотрел на Итию. Сердце его мучительно сжалось. «Они знают, что сегодня водоносы пойдут за водой?» «Знают», — ответила Ития, опуская глаза. «Это она сказала им, не думая причинить зла. Раха, Фаина и Тия с утра бродили вокруг поселка, болтали с женами Перетани, а те все знали от мужей. Тут не было злой воли, просто таковы их привычки. На Таитянских островах всем всегда все известно. Мятежники следили за жизнью деревни, следили час за часом. А теперь они ждут прихода водоносов. Притаились в чаще по ту сторону водоема, положив дуло ружья на ветки. Перетани дадут женщинам спуститься за водой, а сами останутся на гребне, держа ружья в руках, четко вырисовываясь на светлом небе. — Боже мой! — простонал Парсел. — Таитяне будут стрелять по ним, как по мишеням в тире. — Джонс! — закричал он, как будто тот мог его услышать. Парсел охватило отчаянное желание бежать, догнать его, бежать! Какая глупость! Теперь Джонс всего в нескольких десятках метров от потока. Он радуется, предвкушая минуту, когда женщины наполнят сосуды, а он положит на землю это надоевшее ему ружье, размотает парео и первым бросится в воду, загорелый, мускулистый, веселый. «Они приближаются к ручью», — тихо сказал Парсел. Три женщины пристально вглядывались в гору. Но не гору увидели они перед собой. Они видели ту же картину, что и Парсел. Четверо перетани медленно шагают между камней, а там впереди их ждет смерть. «Жоно!» — произнесла Омаата сдавленным голосом. «Ведь правда?» Он подумал только о Джонсе, но и Ханту суждено умереть, и все остальные не избегнут смерти. Джонсон, который всю жизнь дрожал от страха, Уайт, такой щепетильный и старательный, Хант, никогда ничего не понимавший, и Джонс, Джонс. Он посмотрел на Омаату. Ее взгляд был пугающе пуст. Парсел подошел к ней и взял ее за руку. Она не шевельнулась. Лишь покачивала своей громадной головой, и крупные слезы катились из ее неподвижных глаз. Его взяла ее с другой руку Иомата сказала слабым, как у старухи, голосом: «Я хочу сесть». И тотчас ее огромное тело рухнуло на пол, словно ноги отказывались ее держать. Его и Парсел опустились на пол с нею рядом и прижались к ней. Минуту спустя подошла Ития, села подле его и прислонилась головой к ее плечу. Они молчали и смотрели на гору. Вот перед Ани идут по жарким солнцем. Водоносы столько раз ходили этим путем, что протоптали среди камней тропинку, и теперь они идут молча, гуськом, друг за другом, бесшумно ступая босыми ногами. В такую жару не хочется разговаривать. Джонсон со страхом озирается вокруг. Уайт щурит глаза, печальный и спокойный. Хант ни о чем не думает. Джонс чуточку побаивается. Самую чуточку. Ты и тянь ведь его любит. К тому же у них только копья, а копье далеко не бросишь. Солнце жжет ему правое плечо, пот струится по спине между лопатками, тело с вожделением ожидает ласкового прикосновения воды. Тишина в комнате становилась нестерпимой. Парсел все крепче стискивал руки, дышать было все труднее. — Ития, — сказал он беззвучно, — да? — Почему ты мне не сказала тогда, что они нашли ружья? — Когда тогда? — Перед часом отдыха. Я сама не знала. Я узнала об этом, когда вернулась к своим, и сразу побежала обратно. Они говорили шепотом, как будто в доме был покойник. Ты должна была перехватить водоносов. Я не шла по тропинке мимо баньяна. Я пробиралась в чаще. Это долгий путь. Говорить было бесполезно. Все было бесполезно. Все. Но хотелось говорить, говорить, иначе можно было задохнуться. Напрасно Парсел закрывал глаза. Он видел, как перед Таней приближаются к ручью. Все четверо, живые и здоровые. Им хочется пить, им жарко, они устали, и каждый строит в уме нехитрые планы. Хижина, сад, рыбная ловля. Они считают себя живыми. Но они уже мертвые. Мертвые, как если бы лежали на камнях, с пулей в сердце или с отрезанной головой. Солнце садилось, и над пышной листвой баньяна гора, освещенная лишь с одной стороны, выступала с необыкновенной четкостью. Казалось такой близкой, такой грозной. Сердце Парсела как бешеное забилось в груди. Он склонил голову, закрыл глаза и начал молиться, но тут же перестал. Ему не удавалось сосредоточиться. Вдруг вдали прокатилось два выстрела, один за другим, затем вскоре еще два, и все смолкло. «Жоно!» — сказала Омаата, и, не наклонив головы, глядя на гору, она приоткрыла губы и принялась кричать.